Шестое. Авари. Имя, данное эльфам, отказавшимся присоединиться к походу на запад от Куйвиенвен. Аданы. Вторые. Название людей в сумеречном наречии, Велерианде, так называли людей из трех домов друзей эльфов. Акаллабет. Падшая земля. Название Нуменора после его гибели, а также название рассказа о гибели Нуменора. Анар. Квинийское название солнца. Минос. Башня. Крепость. Ванну Минос. Минос. Анор. Минос. Тириф. И так далее. Тот же корень появляется в словах, обозначающих уединенно стоящие предметы. Например, Миндолуин. Миндон. Вероятно, родствен квинийскому Миния. Первый. Сравните Тар Миниатур, имя первого короля Нуменора. Мор. Темный, черный. В Мордор. Моргот. Мория. Мориквенди. Мормегиль. Морвен. И так далее. Нар. Огонь. В Нарсиль. Нария. Присутствует также в первоначальной форме имени Аэгнор. Айканаро. Острый огонь. Или яростный огонь. И Феанор. Феаноро. Огненный дух. Синодринская форма Наур употреблена в Самат-Наур, палата огня в Ородруине. От того же древнего корня Анар произошло название солнца, квинийское Анар. Смотрите Анарион. И синодринская Анор. Смотрите Минос Анор, Анориен.